Траурный этап развитого социализма. Встреча с Горбачевым. Рой воспоминаний не позволяет забыться. Сознание яростно, до физической боли работает, выдавая из своих кладовых воспоминаний. События чередой проходят передо мной со всеми деталями, красками и нюансами. Я ясно вспоминаю мой первый день знакомства с Горбачевым, этим трагикомическим явлением нашей истории. Хорошо помню все, что связано с надеждой моей и миллионов людей на перемены в обществе. Все верили, что лучшей жизни можно добиться без межнациональных конфликтов и крови, без беженцев и нищеты, развала государства, распада армии, ожесточения и ненависти. Я хорошо помню тот день, когда начался отсчет этой десятилетней работы с Горбачевым. Этот день вновь и вновь возникает передо мной. Все началось с телефонного звонка. Снимаю трубку. Василий Петрович Попов, помощник главного редактора «Правды», коротко приветствует, говорит: «Виктор Григорьевич просит зайти». Удивляюсь. Только что кончилась редколлегия. По материалам отдела замечаний не было. А говорить по душам Афанасьев не любил с тех пор, как стал главным редактором газеты. Здесь что-то иное. Да и по времени необычно. До 3 часов он мало кого принимает вообще. В эти часы пишет свои книги, стоя за пюпитром, так как после травмы, полученной при катании на водных лыжах, и сидеть как следует не может, все время в корсете, только стоит, быстро набрасывая страницу за страницей своим крупным почерком. И вот теперь этот неурочный звонок и приглашение. Спускаюсь на 4-й этаж. Здесь, недалеко от лифта, уже многие десятилетия, размещается кабинет главного редактора «Правды». Сюда 2 десятилетия назад пришел и я, студент 4-го курса экономического факультета Тимирязевки. Меня разыскали тогда кадровики, роясь в газетах-многотиражках. В «Тимирязевце», так называлась студенческая газета, я возглавлял молодежный отдел, а это большая часть материалов многотиражки. Много писал сам, ездил по хозяйствам, где учились выпускники академии, рассказывал об их работе. Публиковался в центральных газетах и журналах, других изданиях. В общем, все время, что оставалось от занятий, отдавал делу, в которое был страшно влюблен. И когда предложили сотрудничать в «Правде», воспринял это с благодарностью, большим трепетом и некоторой опаской, смогу ли. Но условия поставил сразу. Пока не защищу диплом, перейти на штатную работу не смогу. Впрочем, это совпало и с намерениями газеты. Им нужен был дипломированный специалист, умеющий писать. И вот осенью 60-го года я пришел в «Правду» для беседы с главным редактором в тот самый кабинет, куда меня сейчас приглашал Афанасьев. Тогда в нем был Сатюков. Приема пришлось ждать долго. Главного редактора не было, он работал в ЦК партии, где-то сидел с Хрущевым над документами, объяснили мне. Лишь в 1 часу ночи Павел Алексеевич Сатюков появился и вскоре пригласил зайти. Он изредка поглядывал на меня, задавая вопросы, которые больше относились к политике, чем к сельскому хозяйству и работе, полистал мои публикации и коротко сказал: «Знаю, что вы хотите обязательно завершить учебу, и одобряю это. Давайте мы зачислим вас лицсотрудником в сельхозотдел, и вечерами, когда сможете, приходите, вправду вживайтесь». Так начался мой путь в журналистику и большую политику. И вот я вновь вхожу в кабинет главного редактора, в котором мало что изменилось за долгие годы. Афанасьев стоит за своим пюпитром, на столе рядом стопка исписанных листов. Он поднимает голову и говорит: «Звонил Горбачев. Просит, чтобы я отпустил тебя к нему помощником. Ты что, его знаешь?» Я с удивлением смотрю на Афанасьева. «Нет, — отвечаю, — даже вблизи не видел, какой он. Не знаю». Афанасьев смотрит недоверчиво. Ему непонятно, как это может быть. «Наверное, на Ставрополье встречались», — предположил он. «Да нет, в Ставрополье не был. А в Минводах, где приходилось отдыхать, встречать не довелось». «Но все равно», — он морщит лоб, откидывает назад длинные сидеющие волосы и решительно продолжает. «Я сказал, не отпущу. С кем я останусь? Это уже какого человека выдергивают? Скоро в «Правде» работать будет некому. Ты-то это понимаешь?» Он начинает перечислять фамилии журналистов, ушедших на повышение в другие газеты и журналы, на партийную учебу. «В общем, имей в виду, Я тебя не отпускаю, если надо, буду жаловаться. Он подбирает имя, на кого бы сослаться. Зимянин не подходит, всего лишь секретарь ЦК. Сказать Брежневу, так я не поверю, да он и сам понимает, что это несерьезно, учитывая болезненное состояние Леонида Ильича, о чем знал каждый правдист. Суслову вдруг выговаривает он, хотя я знаю, что с ним у Афанасьева никаких контактов не было. Или Кириленко, для убедительности добавляет он и умолкает. Я удивлен. Смотрю на Афанасьева и обдумываю сказанное. Горбачева я не знаю. Курортных секретарей, этих баловней судьбы, вообще не перевариваю. Знаю, что большинство из них приблотненные, крутятся вокруг отдыхающего начальства и пользуются его благосклонностью. Правду люблю, журналистскую работу особенно. И идти в контору, как среди правдистов назвали ЦК, не хочется. Я-то знаю, что это за адова работа помощника. Его больше всех нагружают работой, сильнее всех ругают, считая своей собственностью. Ты позвони Лущикову, это его помощник, и скажи, о чем договорились, завершает разговор Афанасьев. Он не продолжает, и я не пойму, что мне сказать. На всякий случай никуда не звоню и жду. Может быть, вопрос отпадет сам собой. Однако не тут-то было. Через несколько дней Лущиков звонит сам. Мы знакомы, хотя и не очень близко, но встречаться с ним мне приходилось. Иногда он, будучи еще помощником секретаря ЦК Кулакова, звонил и просил, чтобы «Правда» по каким-то вопросам опубликовала статьи. Анатолий Павлович вежливо здоровается, спрашивает, как идут дела, впрочем, ответ его не очень-то интересует. Он говорит, что у Горбачева был разговор с Афанасьевым о новом моем назначении, но тот отказывается отпустить. «А что думаю я?» Для меня ответ готов давно, он апробирован опытом многих партийных работников, и потому отвечаю. Меня работа в газете устраивает, и менять ее не собираюсь. Но если ЦК решит иначе, то мне трудно на чем-то настаивать. Лущиков молчит. Ну, хорошо. Заключает он и прощается. Восточные мудрецы правы. Начальство не страшно. Страшно, если оно тебя заметит. Через несколько дней меня приглашают к Горбачеву, Старая площадь, Центральный комитет КПСС, подъезд номер 6, 8 этаж. Ждать мне не пришлось. И я захожу в небольшой кабинет секретаря ЦК с низкими потолками, жалюзи на окнах, каким-то невкусным искусственным воздухом, запах синтетики пронизывает все помещение. Навстречу мне поднимается человек среднего роста, с благообразным лицом, полными губами, карими, с каким-то внутренним блеском глазами, однако от шевелюры, видимо, некогда пышной, остался седоватый венчик. Обнажилось несколько багровых родимых пятен, брызнутых на лоб и стекающих к бровям. Больше ничего примечательного в его внешности не запомнилось. Впрочем, еще кое-что осталось в памяти. Одет он с претензией на шик. Коричневых тонов костюм, сшитый хорошим мастером, импортная, видимо, весьма дорогая кремовая сорочка, в тон коричневые галстук и полуботинки. Впечатление, что все сшито только вчера, еще не успело помяться. Он протягивает, как награду, мягкую и безвольную руку, обходит меня. «Мы, кажется, — начинает Горбачев, — но я продолжаю, — не встречались, — снимая его сомнения. Присаживаемся в кресло. Разговор носит общий характер, касающийся вопросов сельского хозяйства. Затем, как уже решенное, Михаил Сергеевич обсуждает, что он ждет от меня, какие вопросы надо вести. Я молчу. Не знаю, то ли Афанасьев сломался и дал согласие, то ли спрашивать его, а равно и меня, просто не собираются. Во всяком случае, хочу зафиксировать некоторые свои желания. Я говорю, что по совместительству преподаю на высших экономических курсах при Госплане, и не хотел бы этого бросать, да и в издательстве у меня готовится книга, в работе ряд статей. Это хорошо, — соглашается он, — это будет помогать делу. Знал бы я тогда, что этого одобрения хватит всего на месяц, и потом его ревнивые чувства никогда не позволят мне писать и тем более вести преподавательскую работу. Впрочем, совместительство категорически не одобрялось в ЦК, считалось, что все силы должны быть отданы одному делу, одной страсти. Я уходил обескураженный, так и не дав согласия на работу. Вечером Афанасьев стеснительно сказал, что на него надавили, а утром на редколлегии произнес пламенную речь, что правду растаскивают и что все это он так оставить не может. Но к кому он собирается апеллировать, уже не говорил. Во всяком случае, с Зимяниным он, видимо, советовался, но многоопытный Михаил Васильевич рекомендовал ему не задираться и понять, что кадрами делится не только правда, но и вправду направляют людей, поработавших в ЦК. Так завершился период моей работы в газете. Я всегда жалел об этом и надеялся, что когда-то положение изменится, и я смогу вернуться в журналистику, причем вернуться в любом качестве, ибо творческую обстановку в «Правде» нельзя было сравнить ни с какой иной работой. Впереди открывалось нечто неизвестное. Но ни тогда, ни позже не думал, что будет так трудно жить в новой для меня среде со своими традиционными правилами, которые нарушать было невозможно. Единственное, что я осознавал в полном объеме, так это то, что впереди будут бури и бешеная работа. Об этом свидетельствовала сама обстановка, та атмосфера недовольства, которая сгустилась в обществе. И очевидно, что гроза должна была сопровождаться дождем, если не ливнем. Можно ли будет уцелеть, используя для дела работать в этом потоке страстей?